сортировка и выбраковка. Окинув взглядом дом, вы, возможно, заметите кучу предметов, которые объединяет только одно. Они предназначены для вашего удобства. Однако на самом деле большинство из них можно использовать по-разному. Почти все такие вещи в обиходе используются для разных дел. Вы можете разделить их на мебель, одежду, книги и белье, например. Конечно же, каждый дом будет иметь свою особенную категорию вещей. Дом любителей гольфа, дом садовников, пловцов, футболистов — в каждом свой инвентарь. Некоторые из этих категорий сложнее поддаются уборке, особенно когда их пора вывозить из дома. Выберите самую простую, на ваш взгляд, категорию. Самой легкой будет работа с чем-то большим и при этом не вызывающим никаких важных воспоминаний. Очень важно, чтобы первый ваш выбор был самым простым. Я не хочу, чтобы вы сразу же сдались. Достигнув успеха с парой категорий вещей, вы сразу почувствуете себя лучше. Вы не заметите, как дом станет намного проще в обиходе. Я уверена, что ваша семья и друзья помогут с такой уборкой. Я всегда выбирала в качестве первой категории одежду. Для меня это просто, потому что у меня куча вещей в гардеробе, которые я ношу редко или никогда не использую. Когда я убирала дом других умерших людей, в том числе моих родителей, моего мужа или моей свекрови, я всегда начинала с одежды. Она часто бывает особенная по размеру. Если у вас нет кого-то, кому она подойдет, то лучше всего ее раздать. Но если вы начали с собственного гардероба, то разделите всю одежду на две кучки. На кровати или на столе. Кучка первая — это то, что вы хотите оставить. Кучка вторая — это то, от чего вы хотите избавиться. Затем посмотрите на кучку первую и выложите из нее то, что требует небольшой починки или химчистки. Все, что осталось, можно положить обратно в шкаф. Кучку вторую нужно выбросить или раздать. Когда я посмотрела на свои кучки, то не поверила, что могла все это купить. Не иначе, как здесь замешаны еще и подарки на дни рождения и на Рождество. Некоторые из вещей уже слишком малы, некоторые слишком велики. Если ваши размеры значительно изменились за последний год, то я бы сложила все, что уже не подходит, в кучку вторую. После очень долгого времени мне удалось убрать из гардероба два платья, пять платков, одну жилетку и две пары обуви. Внук забрал обувь, а остальное я отдала в фонд Красного Креста. Прекрасно. В обществе принято одеваться по-разному в соответствии с обстоятельствами. Буднично, празднично, в честь большой радости или траура. Также нам следует помнить, что одежда помогает приспособиться к разным временам года и к рабочим условиям. Возможно, вы из тех счастливчиков, у которых есть так называемый большой стенной шкаф. Но при уборке вам, конечно, не позавидуешь, так как у вас окажется намного больше вещей, которые придется проветрить, постирать, привести в порядок, а уж потом рассортировывать. В молодости я прочитала замечательную статью о том, как собрать гардероб, требующий минимальной уборки. Суть заключалась в том, что не количество вещей делают человека хорошо одетым. Статья целиком была посвящена вдумчивому выбору вещей и последующему уходу. Я пользовалась этими советами всю жизнь. В шкафу, как и во всех частях дома, все должно быть приведено в порядок. Так вы сможете быстро и легко найти что-то подходящее в нужный момент. На мой взгляд, все детали одежды в шкафу должны смотреться хорошо вместе, чтобы их можно было смешивать или менять одну на другую. Итак, если вы должны сократить гардероб, следует выделить несколько часов, чтобы перебрать его и понять, что вы действительно можете сделать без проблем. Конечно, вы обнаружите плоды спонтанных покупок, а также другие вещи, которые ни с чем не сочетаются. Когда вы просмотрите весь шкаф, это будет легко заметить. Оставьте только то, что вы действительно думаете носить, и то, что имеет большое значение, как память. Иногда цветовой шок или пестрый рисунок одежды вместо спокойной гаммы красок может быть освежающим и доставлять удовольствие при носке. У меня есть жакет, который хорош на все случаи жизни. Мне продала его одна женщина на рынке в Китае десятки лет назад. Она сшита в стиле пэтчворк из множества лоскутков ткани, сложенных в забавных фантастических животных. Она такая пестрая и так хорошо сшита. Поразительно, какое удовольствие доставляет повторно переработанная кем-то одежда. Была ли та маленькая дамочка на рынке той самой мастерицей? Возможно. Я хочу сохранить этот жакет, потому что он делает меня счастливой, и я надеваю его в рождественский сочельник. Но это не главное. Мы должны продолжать проверять, чистить, приводить в порядок и сортировать.